«Странно. А как вы слышите?» — растерянно спросил я. «Мы на тангенту не жмем вроде?» «Как слышу?» — проворчал представитель. «Станция у вас такая, вот и слышу. Ребята, я вам еще раз говорю, это не шутки. Никто на вас не давит. Никаких хитрых ходов. Ровно в полночь по школе начнут работать танки. Вот этот человек, который со мной приходил, он сказал, что если удачно попадут по спортзалу, то с первого же выстрела получится лунный кратер». Мы опять немного помолчали, вслушиваясь в воздушные звуки, которые теперь после пояснения представителя казались мне насыщенными, исчерпывающие смертоносной концептуальностью. «Спроси, как они собираются списывать такую толпу высокопоставленных вельмож?» — напомнил Андрей. «Ну, это уже не моя кафедра», — ответил представитель. «Я так понял, что теперь на манипулятора можно и не давить». «Эй, не моя забота. На кухню я знаю. Полетят куда-нибудь на региональное совещание. Борт потерпит крушение и хана всему стаду. То есть, как обычно. Траур, речи, ордена, посмертно. Жены молчат. Они в клане, омерта. Кто не молчит, тонет в бассейне. Или на льду, височком об ступеньку. Сейчас зима. Короче, примерно вот так». «Александр Иванович, слушаю. Нам надо посовещаться». «Совещайтесь, только поскорее. Времени мало. Сейчас 23:30. У вас осталось ровно полчаса. Так, уже не ровно. Ну, в общем, вы все знаете». Мы оставили хитрую рацию в учительской, взяли мой фонарь, вышли в коридор и закрыли дверь. Андрей вызывал своих людей в коридор, после чего двери спортзала плотно прикрыли и, сплотившись вокруг фонаря, приступили к совещанию. «Если не сдадимся, в полночь нас всех убьют», — Федя говорил тихо и спокойно, словно речь шла о каких-то обыденных вещах. «Вариантов нет. Времени мало, думать некогда. Так что надо все решить прямо сейчас и как можно быстрее. Для начала предлагаю отпустить заложников. Кто за, поднимите руки». Все, кроме Андрея, не раздумывая, подняли руки. Андрей немного помедлил, переступил с ноги на ногу и тоже поднял руку. «Вообще-то я бы не возражал, если бы их всех грохнули вместе с нами. Но если весь народ так решил...» «В общем, мы их отпускаем», — продолжил Федя. «Теперь надо решить по каждому из нас. За себя и Димона скажу сразу, мы остаемся. Для нас сдача — это тоже смерть. Причем, вполне возможно, смерть долгая и мучительная. Так что с нами все ясно. Лен, ты уходишь с заложниками». «Хорошо», — покладисто кивнула Ленка и протянула ко мне руку. «Дай револьвер, тебе он все равно уже не нужен». Я, чуть поколебавшись, отдал свое личное оружие. «Да, теперь он не нужен. Револьвер против танков и авиационных пушек — это даже не смешно». Ленка отступила на два шага, приставила револьвер к виску и со слезами в голосе крикнула: «Если ты попробуешь вытолкать меня силком, я застрелюсь. Ты понял? Я остаюсь». «Лен, прекрати!» Федя подался было к ней, но Ленка отступила еще на шаг и взвела курок. «Я сказала, не прикасайся ко мне, не подходи, я остаюсь». «Да никто тебя не гонит», — пробурчал Федя. «Оставайся на здоровье. Дим, ты чем думал, когда ей ствол отдал?» «Дай слово, что не свяжешь меня и не отправишь с ними силком», — потребовала Ленка. «Слово офицера». «Господи, ну в кого ты такая?» Федя замялся и взял паузу на обдумывание. «Ребята, время идет. — напомнил Андрей. — Слово офицера, ты остаешься, — решился, наконец, Федя. — Иди сюда. — Ничего, мне и здесь неплохо. Ленка убрала револьвер от виска, но прятать его не спешила. — Продолжайте. — Я наворотил как минимум на 3 пожизненных, — сказал Андрей. — Если сяду, семья всю жизнь будет мучиться. А если сейчас пришпилят, им будет лучше. Погорюют, перестанут. Надька сможет выйти замуж, она красавица, детям отец будет. Короче, я остаюсь, без вариантов. — Ну, у меня примерно то же самое, — сказал один из бойцов Андрея. — Так что я с тобой. — А вот у вас совсем не то же самое. Андрей положил руки на плечи двум другим бойцам и мягко, но настойчиво вытолкнул их из круга. — Вы накуролесить не успели, так что от силы получите чирик. — Мы остаемся, — гордо вскинул голову один из бойцов. — Мы вместе. — А вас никто и не спрашивает. Холодно оборвал его Андрей. — Это приказ. Трибунал — это не только мы. Это боеспособные, полнокровное подразделение, которое ведет войну, в которой бывают потери. Передайте Демченко. С завтрашнего дня командует он. — Командир! — А теперь ступайте к заложникам. Ваша задача — организованно погрузить это стадо в автобус и вывести, куда покажут. — Командир, разреши. — Нифига не разрешаю. Я сказал. С завтрашнего дня Демченко. Но пока что командир я, так что кругом, шагом, марш. Двое бойцов развернулись и пошли в спортзал. Третий остался с нами и только снял маску. Правильно, теперь она не нужна. Леха, ты тоже уезжаешь, распорядился Федя. Долго думал. Леха печально усмехнулся. Ты, Федя, сильный, но глупый. Какая мне разница, там грохнут или здесь? А там мне еще хотят 120 костей сломать, прежде чем башку отрежут. Не, ну их в дупу, я остаюсь. Ну, все, посовещались, подытожил Федя. Свяжись с представителем, сообщи о нашем решении. А мы пока доски оторвем, да двери откроем. Вернувшись в учительскую, я связался с представителем. Мы отпускаем заложников. Очень хорошо, обрадовался представитель. А сами? Сами остаемся. Дима, ну что за глупости? Представитель неожиданно перешел на ты. У вас еще есть 20 минут, так что постарайся убедить своих товарищей, что это не решение. Что за шум там у вас? «Двери расколачиваем», — пояснил я. «Передайте авиации, что сейчас будем садить заложников в автобус, чтобы не влупили ненароком». «Да, конечно, сейчас передам. Не отходи от аппарата». Рация зашипела и умолкла. Спустя минуту представитель вернулся на канал. «Все, они в курсе. Значит, смотри. Посадка из двери в дверь. Организованно. В колонну по одному. За габариты автобуса никто не выходит. По окончании посадки автобус убывает по аллее в направлении стройки. Поворачивает к рынку. За рынком останавливается. Там перекрытое пространство. В принципе, тут по-другому не проедешь, но предупреждаю, так, на всякий случай, что любое отклонение от маршрута будет интерпретировано как попытка прорыва». «Я понял. Можно выводить?» «Да, выводите. Станцию возьми с собой, чтобы в любой момент можно было связаться». «Хорошо». На посадку заложников ушло от силы 5 минут, или даже того меньше. Специально время не засекал, но благодаря бойцам Андрея погрузка прошла очень быстро и организованно. «Мы готовы», — доложил я представителю. «Кто поведет автобус?» — Ну, в общем, тут есть кому вести. — То есть, кто-то из вас едет с заложниками? Я промолчал. не знал, как ответить, чтобы не навредить бойцам Андрея. «Дима, это не важно. Все равно каждый пройдет через фильтр», — правильно истолковал мои сомнения представитель. «Предупреди всех. В пункте прибытия будут очень жестко встречать, так что при высадке аккуратнее, внимательно слушать команды и беспрекословно повиноваться. Любое неверное движение — огонь на поражение. Если кто-то попробует выйти до прибытия, огонь на поражение. И никакого оружия. Предупреди. Хорошо?» Я подошел к выходу и передал условия бойцам Андрея. Они отдали нам свое оружие, и через минуту автобус убыл по установленному маршруту. По аллее вдоль стадиона. У стройки свернул направо и, печально мигнув на прощание габаритами, скрылся за рынком.